Глава 9. Снова дома. Дорога с врытым у обочины столбом, тем самым, на котором баранья голова с указателем. Дорога к усадьбе Баранычи. Сверну налево, попаду на Болотную, в деревню к гоблинам, где теперь квартирует огромный великан. Интересно, как он там? Не обижает мелюзгу? Надо бы проверить. Если проеду дальше и сверну направо через мост над сухим рвом, попаду на Прудовую. Там классная рыбалка и таинственная водяная мельница. Но нет, я поеду прямо домой. Локация Луговая. А вот и совсем знакомые места. Вокруг холмики, покрытые сочной травкой. Я почти дома. Надо же, как странно получается. Всего чуть больше недели я в этом мире. И вот называю эту странную землю со странной усадьбой, где живут странные люди и не совсем люди, домом. Но, честное слово, когда впереди показались ветхие стены и верхушка башни, где была моя скромная комнатка, мне стало, ну, очень приятно. «Красиво!» – неожиданно подтвердил мои мысли попугай. «А это кто на угловой башне? Клуша? С чего бы это? У нее чего, других дел нет, как торчать на башне и пялиться вдаль?» Но и Клуша нас заметила, замахала руками и чего-то закричала. Тут же исчезла из вида. Побежала вниз? Докладывать? Когда мы с Герасимом подъехали к крепостным воротам, там уже собралась приличная толпа. Да пожалуй, что все население усадьбы собралось, во главе с дядькой. Как они так быстро умудрились? Меня что, специально ждали? Их кто-то предупредил, что я возвращаюсь? Я спрыгнул с коня, посмотрел на братьев Дыря и Лода с их вечно оптимистичными выражениями на лицах. На Кнута с вилами, на Дольфа, еще разгоряченного от рубки леса, на мальчонку Ника, опять бросившего стадо без присмотра. Улыбнулся приветливо кухарке Мария. Да, даже Мара вышла встречать молодого Борчука. Посмотрел на дядьку Готлиба, ему в глаза. Вернее, в его единственный глаз, из которого вдруг скользнула по небритой щеке крупная слеза. И все понял. Понял, что слов не надо. Мы не будем вспоминать про мой утренний отъезд. Никогда не будем. Ну, могло ведь быть у барона срочное дело в городе. «Вот, это Герасим», — указал я на колдуна с интересом рассматривающего собравшихся. «Погостит у нас. Готлиб, размести его где-нибудь». «А кто он таков?» — спросил дядька, незаметно стряхивая слезу с щеки. «Он расскажет». Я снял клетку с попугаем с седла и вручил ее дядьке. «Мой тебе подарок. Он говорящий». Дядьке же я вручил и ящик с вином. Правда, бутылок в нем осталось совсем немного. А запыхавшаяся Клуша уже тянула меня за руку. К матушке, во флигель. Я едва успел отвязать от седла корзинку для вязания. Баронесса встретила меня вся в черном, совершенно красными глазами. И вообще, вид у нее был мученический, словно она ночь не спала. Скорее всего, так оно и было. «Сын мой», — сказала баронесса, вставая, — «я крайне огорчена вашим поведением. Разве можно уезжать вот так, без всякого предупреждения? Я провела два ужасных дня. Я не могла заснуть. Мне сразу снились кошмары, что я потеряла вас навсегда». Я, пристыженный, молчал. Как часто мы, совершая поступки, логичные и понятные с нашей точки зрения, не думаем о тех, кому мы дороги. Что я мог сказать? Только пробормотать слова извинения и вручить матушке корзину с подарками. Система подумала и одарила меня. Плюс 20 сердечных благодарностей. Подарок сработал. Матушка, конечно, решительно заявила, что ни в каких подарках не нуждается, но в корзинку краем глаза заглянула. Увидела там что-то такое, от чего восторженно пискнула, позвала Клушу, и теперь они уже вместе стали попискивать и повизгивать, выкладывая на стол какие-то клубки, мотки, катушки. Обрадованный таким поворотом дел, я хотел было уже тихонько слинять, но матушка решительно меня остановила. Открыла ларец и вручила мне свиток, запечатанный королевским гербом, и кинжал в красивых ножнах. Сказала, что гонец сегодня утром доставил. Я сначала взялся за кинжал. Нет, скорее кортик. Морской кортик. Видел такие в кино про моряков. С маленьким золотым якорем на рукоятке. Что касается свитка, то это был... Патент капитана Королевского флота, выписанный на мое имя. Учитывая доблестные заслуги деда его, славного адмирала Оазиса де Барана и его победы в славных морских баталиях, а также учитывая достойную службу отца его капитана Эрника де Барана, предоставить патент капитана Королевского флота Айвану де Барану без экзамена с вручением капитанского кортика. Присвоен новый боевой ранг. Капитан Королевского флота. Фига себе! Я капитан? Нет, я, конечно, видел море. Черное. Ездили с Наташкой в Сочи в качестве свадебного путешествия. Жили в кемпинге на берегу. Классно отдохнули. У меня даже фотка была, где я за штурвалом в приморском кабаке. И фуражку с крабом я тоже покупал. И в ней фотографировался. Но я капитан? А адмирала звали Оазис? Матушка мое недоумение на лице восприняла как остолбенение от счастья и тут же принялась сочинять для меня капитанский мундир, как говорится, с галунами. Клуша немедленно к обсуждению присоединилась. Поклялась всеми святыми, что морской костюм мне очень подойдет. Тут я вспомнил про свиток, выданный мне магом Оратуем, и нехорошие предчувствия меня посетили. А не его ли рук дело этот самый патент? И еще его Герольд сказал, что вскрыть нужно непременно дома, в присутствии баронессы. С чего бы это? Я вытащил свиток из-за пазухи и хотел разломить печать. Но печать не ломалась. Даже когда я приложил усилия, и свиток не разворачивался. В чем дело? Помогла матушка советом. «Это послание по морскому магическому ведомству», пояснила она, с трудом отрываясь от мотка какой-то золотистой пряжи из корзины. «Это может вскрыть только настоящий капитан, такой как вы, сын мой». И указала на кортик. Кортиком печать легко подделась и разломилась ровно пополам. «Капитану Королевского флота барону Айвану де Барану предписывается построить и снарядить особый корабль для экспедиции по поиску следов экспедиции пропавшего без вести капитана Эрника де Барана на острове Золотых Идолов». Далее было подробное описание будущего корабля почти на всю страницу и подпись королевского мага. Задание королевского мага – построить особый корабль. Под заданием следовал длинный список с требованиями типа «сделать две мачты», «заготовить парусов», «установить носовую катапульту», «установить кормовую катапульту», «добыть якорную цепь», «добыть два якоря» и т.д. и т.п. Я до конца не дочитал, обреченно закрыл свиток. О, Господи! Вот только этого мне не хватало! Час от часу не легче! Так вот зачем уважаемый маг рассказал мне про далекий остров со страшными магами, которые запросто превращают людей в свиней. Хочет и меня туда заслать. Но какой нахрен из меня кораблестроитель? Я что, Петр Первый? Так он в Голландии вроде учился корабли строить. А я? И что значит «особый корабль»? Я попросил у матушки разрешения удалиться и двинулся в свою комнату, умыться с дороги и обдумать. А обдумать было что? Немного успокаивало, что конкретной даты в послании от мага не имелось, и источник средств на постройку тоже не указан. Сам я судно явно не потяну. Интересно, кило золота хватит на постройку особого боевого корабля? Вряд ли. В комнате моей все так же, только очень чисто. Клуша прибралась особо тщательно, и белье на постели новое. На тумбочке симпатичный кувшинчик с розочкой появился. Видно, матушка меня действительно очень ждала. Крыса в комнате не было, и чернильных следов тоже. Мой детский камзольчик сиротливо висел в шкафу на вешалке. На столе лежала раскрытая книга. Опять про море, с картинками. На гравюре огромный осьминог оплетал щупальцами парусник. Кракен? Или как его? Ктулху? Я бросил в ларец тяжелый кошель с золотом, разоблачился от камзола, умылся над деревянной лоханью. Сел на кровать. А чего, собственно, сидеть? Работы по горло, дел не в проворот. И задание это новое, про корабль. Если корабль, это к дядьке Готлибу. Да и подарки народу надо раздать, ждут ведь. Народ действительно ждал. Не знаю, подарков ли, или дворовые хотели реально удостовериться, что я точно приехал и никуда теперь не денусь, но они опять все собрались под дверью в башне. Что и говорить, дарить приятнее, чем получать. Я быстро распотрошил сумму и, кажется, никого не обидел. Сердечные благодарности сыпались на меня, как из рога изобилия. От алых сердечек прямо рябило в глазах. Поскольку я в основном привез головные уборы, народ требовал отражения. Дырь быстро метнулся к матушке и приволок от нее большое зеркало. Его прислонили к стене, и началась большая примерка. Мара тут же проявила лидерский характер. Растолкала всех от зеркала и с удовольствием созерцала себя в новом переднике, сжимая в руках по здоровенному кухонному тесаку. Дядька же надел треуголку прямо поверх банданы, посмотрел в зеркало и подмигнул своему отражению, совсем как тот бугай из шляпной лавки. А найденышник, нахлобучив свою треуголку на голову, прошелся франтом перед столбом, на котором я оттачивал свое фехтовальное искусство. И вдруг отвесил ему, столбу, учтивейший поклон, словно кавалер снял шляпу перед дамой. Интересно, и кто же его такому изысканному политесу научил? Потом мальчонка взялся за дудочку и задудел в нее. Да так умело, что все на пару минут замолчали и посмотрели в его сторону. Надо же, какие у нас таланты, оказывается, подрастают. Но музыка — это хорошо, однако и дела не ждали. Я отозвал дядьку Готлиба. Тот, понимающе кивнул и предложил пройти к его жилищу. «Здесь мы его поселили, колдуна вашего, в кубрике на корме», — указал дядька на корму судна. «Ничего себе парень, молчаливый. Я ему капитанскую каюту предложил. Он нет, выбрал поменьше, штурманскую. И сразу чего-то читать начал. А чего он все молчит?» «Так у него языка нет», — ответил я. «Он посредством попугая общается. Ты не заметил?» «Да», — почесал затылок дядька. «А я-то подумал, это попугай шибко умный. Тогда понятно. Так что нового в столице, ваша милость? А то живем здесь, как медведи в берлоге, ничего не знаем». «Да по-прежнему все в столице. На постоялых дворах клопы. Что про это скажешь?» И я выложил на стол два свитка. Мой капитанский патент и предписание от главного мага. Прочитав патент, дядька встал и обнажил передо мной голову. Когда прочитал предписание, за голову схватился. «Во дела!» — азартно чесал дядька затылок. «Это что ж, корабль строить будем? Следы экспедиции вашего капитана Эрника искать? Это ж такое дело, такое дело!» Лицо дядьки выражало озабоченность, но в единственном взгляде засверкали азартные искорки. «А как его строить? И где? Здесь, что ли?» «Слушай, Готлиб, скажи, а вот этот снова как корабль не сгодится? Ну, если двери забить, мачты поставить?» И я кивнул на судно, изрядно заросшее с правого борта вьюном. «Нет, ваша милость», — сразу погрустнел Готлиб. «Старушка Диана свою отходила. Еще там на рифе у нас в борту образовалась огромная пробоина. Да и обветшала она за столько лет-то. Жучки опять же древесину хорошенько подточили. Нет уж, здесь ее последний причал, и никакая магия не поможет». «Так где строить корабль?» — спросил я. «Известно где. В доках на Северном море. Морская крепость Буград. Город корабелов Бруст». «Ну, допустим. А на какие шиши? На свои? Так у меня столько нету. И особо не предвидится». Тут дядька хитро улыбнулся. «Эх, ваша милость, вы даже не представляете ценность этих грамот. Как только купцы прослышат, что капитан с королевским патентом строит специальный корабль для похода на остров Золотых Идолов, налетят всей сворой со своими мошнами. Вы их поганой метлой отгонять от ворот замка будете». «А с чего так? Кто-то реально думает, что там стоят идолы из чистого золота?» «Может, и из золота», — уклончиво ответил дядька. «Правда, те, которых наши ребятки поцарапали, те из камня, только облеплены золотой фольгой, тонкой такой, с волосок толщиной». «Погоди», — я посмотрел на дядьку с удивлением. «Наши ребята? Ты что, был на этом острове?» «Я? Нет. А вот старина Бур был. Можете его сами расспросить, но потихоньку, чтобы баронесса не услышала. Но там же эти, как их, маги. И они обращают людей, которые приходят за их золотом, в свиней. Мне это главный маг в Атаре рассказал и даже показал. «Ну, допустим, не всех людей, и не только в свиней», — возразил дядька. «Да и дело совсем не в золоте». «А в чем?» Готлиб сделал долгую паузу, достал из-под стола кувшин и две чаши, разлил медовушку. «Мы выпили», — он сказал. «Шелк, ваша милость. Знаете, почем сейчас шелк? Благородные господа теперь и помыслить не могут, чтобы явиться в свет не в шелках. А шелк делают только в южных землях. Растет там какое-то дерево, и вот с его паутины шелк и делают. Опять же пряности. Перец, гвоздика, мускат, черное дерево, слоновая кость. Но и это, пожалуй, не главное. Эльфийские травки, ваша милость. Те самые, что продлевают жизнь и возвращают молодость. Вот это дороже всякого золота. Но... «Золото куда притягательнее. Золотая статуя. Надо же такое придумать. Не захочешь, а бросишь все дела и отправишься за три моря». «Понятно. Ну, а мне-то что теперь делать?» «Это как решите. Будете корабль строить, поможем, чем сможем. Это дело ведь миллионами пахнет. Не будете, тоже переживем. Но без вассалов вам это дело не потянуть, это точно». И в деревню мастеров нам по-любому надо. Без плотников корабль никак не построить. Кузнецы опять же. Кстати, о деревне. Стоит еще болван-то этот? А куда он денется? Стоит. А деревенские что? Они тоже выйти не могут? Их тоже болван не пускает? В том-то и дело, покачал головой Готлиб. По идее, болван охраняет только вход. Так ведь и из деревни никто не показывается. Клуша рассказывала, что встретила Дару Ткачиху. Так к кибитке торговца вышла. Вся испуганная, заплаканная. Говорит, что беда у них. Заливает их. «Как заливает?» — не понял я. «Натурально. Дождями. Ливнями». «Какими дождями? Я тут неделю за это время с неба даже не капнула». «Вот и я думаю, фигня какая-то», — развел дядька руками. «У нас небо чистое, солнышко, а у них потоп вселенский. Разве такое бывает?» «Это он меня спрашивает? А чего вообще в этой деревне делают? Почему без нее мне корабля не построить?» «Да в деревне много чего делают», — терпеливо объяснил Готлиб. «Я же говорю, кузнецы там живут, целых два. Ну, если и доку считать, то все три. Плотники тоже, не менее трех. Кстати, бандарное дело знают. А то какой корабль без бочек? Оружейник есть, стеклодув, он же зеркальщик. Шкуродер Кожемяка и мастер по кожам. Гончар Черепок. Занятный парень, его дом как раз первый у дороги с большой печью. Ткачихи есть, портнихи. Без ткачих какие паруса? Ну и по деревенским делам. Пекари, маслобои, сыровары. Даже парфюмер есть. А так... «Стадо большое. В каждом дворе, считай, по коровке, овечке, козы. Куры, гуси, утки. Много. Там пруд в центре. Постоялый двор есть с трактиром. Фактория господина Искуда». «Это что за господин?» «Торговец. Купец. Очень интересная личность. Если ему верить, полмира объехал. У него занятный дом на окраине. Очень необычный. Вам понравится». «Ну и гномы. Они большей частью по механике и по ювелирному делу. Старшим у них господин Крях, ювелир. Тот еще фрукт. Богатый, но скряга, каких свет не видел. Ваш батюшка у него деньги на экспедицию занимал, под большой процент». «И что, он ими всеми командует?» «Кем?» «Ну, деревней. Главный там есть? Глава администрации или как его?» «А, староста, есть, чертополох. Тоже фрукт, палец в рот не клади. Но дело свое знает. Хотя, по сути, там всеми делами сельский маг Циклон ведает, который после Чабреца пришел. Серьезный дядька, его даже и великаны побаиваются. Он однажды агрессия такую взбучку устроил». Погоди, его зовут Циклон? Ну да, водовоздушный маг. Имя, конечно, странное, так он и не из наших мест. В магической академии, между прочим, обучался. Так может его сюда вызвать, этого циклона, да расспросить, что в деревне происходит? Или передать этому гному Кряху, что новый барон в усадьбу прибыл, чтобы он болвана своего убрал? «Да посылал я голубя», — сказал дядька с досадой. «Только бестолку. Нет, ваша милость, по-любому придется этого болвана с моста самим убирать, а Кряху потом предъявить». «Вот и пойми его». «Ладно, что в усадьбе без меня еще произошло?» — спросил я, допивая медовуху. «Да ничего вроде. Тычок и Собчак почти зал очистили. Я их по фехтованию до 7 уровня прокачал. Уже умеют строй держать. Площадку перед лестницей, сами видели, тоже вычистили. Хоть и сейчас фигуры расставляй. Старых свитков и обрывков полную корзину набрали. Сберегли, как вы и велели. У кнута пока корзина хранится. Сиплый все еще в виде козла прибывает. На привязи держим. И вот еще что. Соль на складе кончилась». «А чего у торговцев не купили? Серебра-то в казне полно». «Баронесса казны трогать не велела. Сказала, мол, приедет молодой хозяин, он и прикажет». Я вздохнул. «О миллионах мечтаем, а в хозяйстве соли нет». «А дед Жужу как? Что с его рукой? Как нога?» «Лечит потихоньку», — ответил дядька. «Пойду его проведаю», — сказал я. «Заодно подарок отдам».